Жизнь. Глава 59. Зивергенар медленно открыл глаза. Яркий свет на мгновение ослепил его. Сначала он видел все как в тумане и не сразу понял, где же находится. Потом предметы стали приобретать более резкие очертания, и вскоре Генар узнал главного нейрофизика станции Рене Добиссон. «Как Марлена?» – еле слышно спросил Генар. «С ней, по-видимому, все в порядке. Сейчас меня гораздо больше беспокоит ваше состояние», – мрачно ответила Добиссон. Генар почувствовал страшное облегчение, но постарался не выдать себя и невесело пошутил. «Уж если здесь сама королева чумы, должно быть, мои дела не так хороши, как мне казалось». Добиссон не проронила ни слова в ответ, и Генар более серьезным тоном переспросил. «Что со мной?» Казалось, Добиссон только сейчас обратила на него внимание. Высокая и угловатая, она наклонилась над Генаром, искоса посмотрела на него, и тонкие морщинки вокруг ее внимательных голубых глаз стали еще заметнее. «Как вы себя чувствуете?» – спросила она, не отвечая на его вопросы. «Устал. Страшно устал. А в остальном, кажется, все в порядке?» Генар немного повысил голос, как бы стараясь подчеркнуть, что он повторяет вопрос. Добиссон по-прежнему не ответила. «Вы спали 5 часов», — сказала она. «И все же я чувствую усталость», — простонал Генар. «Я был бы не против принять ванну». Он попытался приподняться и сесть. По сигналу Добиссон к Генару подбежал молодой человек и почтительно взял его под локти. Генар с негодованием оттолкнул услужливые руки. «Пожалуйста, позвольте вам помочь. Мы еще не закончили диагностирование», — сказала Добиссон. Через 10 минут Генар вернулся и более спокойно спросил. «Значит, пока нет диагноза? Вы сделали сканирование мозга?» «Конечно же. Сразу же, как вас доставили к нам». «И что же?» «Ничего особенного мы не обнаружили. Но вы спали», — пожала плечами Добиссон. «Необходимо повторить сканирование в бодрствующем состоянии. Кроме того, вас нужно обследовать и другими методами». «Зачем? Неужели сканирования недостаточно?» Добиссон подняла светлые брови. «А вы сами как думаете? Оставьте эти шутки. К чему вы клоните? Скажите прямо. Я не ребенок». «Хорошо», — вздохнула Добиссон. «На сканограммах заболевших чумой мы отмечали интересные характерные особенности, но ни разу нам не предоставлялась возможность сравнить их со сканограммами тех же пациентов до заболевания, потому что никто из пострадавших ранее не подвергался обследованию на сканере. Больше того, с того времени, когда сканирование стало обязательным для каждого жителя станции, не зарегистрировано ни одного достоверного случая заболевания чумой. Вам это известно?» «Не старайтесь сбить меня с толку», – раздраженно сказал Генар. «Конечно, я знаю все это. Или вы думаете, что я лишился памяти? Из ваших слов я могу сделать вывод. Заметьте, я могу еще и делать выводы. Что, сравнив мою прежнюю сканограмму со сделанной сегодня, вы не нашли никаких существенных отличий. Это так? У вас нет явных отклонений от нормы, но некоторые детали можно интерпретировать как свидетельство субклинической ситуации». «Даже если вы не нашли ничего, мы можем не заметить небольшие изменения, особенно если не знаем, где их искать. Как бы то ни было, командор, вы потеряли сознание, а раньше за вами такого не замечалось. Тогда сделайте еще одно сканирование мозга, когда я уже не сплю. Если изменения настолько ничтожны, что вы опять не сможете уловить их, то я спокойно смогу жить дальше и с этими изменениями». «Но что с Марленой? Вы уверены, что с ней ничего не произошло?» «Командор, я уже сказала, что с ней, по-видимому, все в порядке. В отличие от вас, в ее поведении не было никаких аномалий. Она не теряла сознание». «И теперь она в безопасности? На станции?» «Да. Это она привела вас на станцию. Она вела вас, пока вы не потеряли сознание». «Вы не помните?» Генар покраснел и пробормотал что-то невразумительное. «Командор, не лучше ли будет, если вы сами расскажете все, что помните?» – насмешливо сказала Добиссон. Расскажите все. Любая деталь может оказаться очень важной. Генар попытался вспомнить, и его неуверенность возросла. Ему казалось, что все происшедшее с ним и Марленой было очень давно. Так давно, что все детали уже стерлись в памяти. Так бывает, когда стараешься вспомнить сон. Марлена снимала защитный костюм, начал Генар, и неуверенно продолжил. Я правильно говорю? Совершенно правильно. Она пришла без костюма. Потом посылали человека, чтобы забрать его. Да, конечно. Когда я понял, что она делает, я хотел было остановить ее. Я помню, доктор Инсигна что-то крикнула, и это меня насторожило. Марлена была сравнительно далеко от меня, ручья. Я пытался крикнуть, но был настолько растерян, что в первые мгновения потерял дар речи. Я хотел... бежать к ней, вставила Добисон. Да, Но вы вдруг обнаружили, что не в состоянии сделать и шага. Вы были почти парализованы. Я правильно говорю? Да, кивнул Кинар. Конечно. Я хотел бежать, но знаете, как иногда бывает в кошмарном сне, когда за вами гонятся? Вы хотите, но почему-то не можете убежать от преследователя. Да, такие кошмары могут присниться любому. Обычно это бывает, когда мы во сне ухитряемся руками или ногами запутаться в постельном белье. Вот и тогда все было как во сне. В конце концов голос ко мне вернулся, я что-то крикнул Марлене. Но без защитного костюма она, конечно, не слышала меня. Чувствовали ли вы слабость? Пожалуй, нет. Скорее, беспомощность и замешательство. Мне казалось, что бесполезно даже пытаться бежать. Потом Марлена увидела меня и сама помчалась ко мне. Должно быть, она каким-то образом поняла, что со мной что-то случилось. Она не испытывала никаких затруднений. Бежала легко. Я правильно говорю? Вроде бы легко. Кажется, она без труда добежала до меня. Потом мы... Рене, не буду сочинять. Я не помню, что было потом. Потом вы вдвоем пришли на станцию. Спокойно закончила за него Добисон. Она поддерживала вас. Помогала вам идти. На станции вы сразу потеряли сознание. Ну, а потом оказались здесь. И вы думаете, что я заразился чумой? Я думаю, что с вами произошло что-то нетривиальное. Но в вашей сканограмме я не обнаружила никаких аномалий. И это мне совершенно непонятно. Вот так обстоят дела. Не могло ли это быть обычным нервным потрясением? Я увидел, что Марлена в опасности. Если она стала снимать защитный костюм, значит... Генар не решился закончить мысль. Значит, ее внезапно поразила чума? Вы это хотели сказать? Да, я подумал об этом. Но она чувствует себя великолепно. Вы не хотите еще отдохнуть? Нет, спасибо. Я уже совсем проснулся. Делайте поскорее вторую сканограмму, чтобы убедиться, что никаких изменений у меня нет. Я говорю так уверенно, потому что сейчас чувствую себя намного лучше, особенно после того, как исповедался перед вами. А потом, что бы вы ни говорили, я должен заняться делами. Командор, даже если результаты сканирования окажутся очень благоприятными, вы останетесь здесь еще по меньшей мере на сутки для обследования. Надеюсь, вам не надо объяснять необходимость этого. Генар притворно застонал. Вы не посмеете! Я не могу лежать без дела и смотреть в потолок целых 24 часа. Вам и не придется смотреть в потолок. Мы можем установить здесь видеостенд, чтобы вы смогли читать или смотреть головизионную программу. Вам разрешается даже принять одного-двух посетителей. Надо полагать, посетители тоже будут изучать меня. Разумеется. Позже мы можем расспросить и их. Но сначала мы еще раз установим сканер. Добисон повернулась, помедлила, снова обернулась к Генару и с улыбкой сказала. «Очень может быть, вы правы, командор. Ваши реакции кажутся мне вполне адекватными. Но ведь мы должны быть совершенно уверены в этом, не так ли?» Генар что-то проворчал в ответ, а когда Добисон выходила, скорчил ей вслед рожу. Он решил, что это тоже вполне нормальная реакция.